Глава 5. Женя. «Жень, ну пожалуйста!» — ныл телефон Юлькиным голосом. «Билеты же пропадают, там такие суммы!» Сестра все не отставала, но я снова и снова отказывалась. «Юль, не могу полететь, я ничего не понимаю в инвестировании». «Ну и что? Ты просто все запишешь, а потом передашь мне». «Ну, Жень, такие предложения на дороге не валяются. Меня уволят, если узнают, что я не полетела. Вычтут из зарплаты. А куда я с раздутой щекой и после горсти обезболивающих? Мне бы до зубного как-нибудь добраться». «У меня институт завтра, да и вообще. Я спать хочу, легла 2 часа назад». «Тьфу, первый курс. Не смеши, пропустишь пару дней, ничего страшного не случится. Выспаться в самолете сможешь, а это, между прочим, Париж». Иногда мне казалось, что из нас двоих старшая я, а не Юлька. «Юль, ты звонишь мне в 5 утра и сообщаешь, что вылет меньше, чем через 4 часа. Как думаешь, это нормально?» «Ну и что? Жень, я все просчитала, ты успеваешь?» «Ты так думаешь?» «Конечно. Доберешься без проблем, если через час выйдешь. Ну, Жень, ты же давно мечтаешь о Париже. А там почти неделя, полностью оплаченная». «Твоя Катя тоже мечтает. Или вон Ника, позвони им и предложи». «Катя и Ника совершенно не похожи на меня, в отличие от родной сестры». «Ну и что?» «Как это что? Думаешь, так просто сменить билет на другое имя перед самой посадкой?» «То есть ты хочешь сказать, что я должна лететь еще и по поддельным документам?» «Не по поддельным, а по настоящим, только по моим. Мы ж с тобой похожи, как две капли, так все говорят. Волноваться не о чем, у меня паспорт старого образца. Сейчас вызову курьера, и он подвезет». «Я сказала нет!» Спустя 1:20 залезала в такси, на чем свет стоит, ругая себя за слабохарактерность. «В аэропорт, пожалуйста», — сказала таксисту и зевнула. Откинулась на сиденье и начала перебирать в уме, все ли взяла. Успела только принять душ, расчесаться, по-быстрому стянуть волосы в хвост и покидать в рюкзак самое необходимое. Паспорт, который, в общем-то, и не понадобится, раз сестра снабдит своим. Ключи, деньги, телефон, зарядка. Книга. Слава богу, догадалась сунуть ее в рюкзак в последний момент. Иначе что мне делать во время перелета? Еще кое-что из одежды. Про одежду лучше вообще не думать. Старенькие джинсы, любимый безразмерный свитер. И тонкая ветровка сейчас на мне. Еще точно такой набор из джинсов и свитера в рюкзаке. Плюс пара футболок на смену и самое скромное нижнее белье. Больше ничего и нет. Для студентки филологического, которая по вечерам подрабатывает в библиотеке, нормально. Для туристки, которая едет в самый романтичный город мира, а также будет присутствовать на крупнейшем семинаре месяца, более чем скромно. Но ничего не поделаешь, с деньгами у меня не густо. Придется довольствоваться тем, что есть. Как только подъехали к нужному терминалу, телефон ожил. Курьер. Договорились встретиться у входа. Парень передал конверт и пакет. В конверте оказались загранпаспорт сестры, распечатка билетов на самолет, билет на семинар, несколько купюр по 100 баксов. В пакете, судя по всему, какие-то платья и даже туфли. Сестрица проявила чудеса щедрости. Насчет денег ничего не могла сказать, никогда у нее не просила, но со своими шмотками она обычно неохотно расстается. А раз уж туфли не пожалела, зная, что я обычно везде таскаюсь в кроссовках, значит, дело серьезное. Деньги сразу убрала в дальний кармашек рюкзака с тем, чтобы вернуть при встрече. Пакет сунула в главное отделение, там как раз оставалось немного места. Пошла оформляться на посадку. Пока стояла в очереди, открыла паспорт и уставилась на фото сестры оценивающим взглядом. С фото на меня смотрела миловидная шатенка со слегка вьющимися волосами, правильными чертами, карими глазами и чуть пухлыми губами. Если отбросить мелкие нестыковки, например, разное выражение лиц, это, в общем, я. Фото сделано 4 года назад. Сестре как раз было столько же, сколько сейчас мне. А главное отличие — рост. Юлька выше на полголовы. Сейчас не играет роли. Да и уже год, как она блондинка, так что, если честно, я похожа сейчас на сестру больше, чем она сама на себя. Очередь неожиданно застопорилась. Я достала из рюкзака книгу и принялась читать. Всегда так делаю, на автомате, потому что не люблю зря терять время. За чтением не заметила, как прошла паспортный контроль, таможню, и вот я уже оказалась в зале прилета. Народу довольно много, но не слишком. Присела на первый попавшийся стул и продолжила свое занятие. Уж очень любопытно, что дальше. Я же услышу, когда объявят посадку. Через несколько минут оторвалась от чтения и посмотрела по сторонам. По моим расчетам, вылет должны объявить с минуты на минуту. Интересно, кто еще летит? В зале находились преимущественно мужчины и женщины средних лет. Кто-то сидел, кто-то расхаживал из стороны в сторону. Дальше несколько пожилых пар, студенты. Впрочем, студентов не так много, всего две компании. Сейчас они столпились у автоматов с водой. Еще напротив, с сосредоточенным выражением на лице, сидела очень красивая, ухоженная девушка моего возраста. Ее я уже видела на паспортном контроле. И еще парень у окна. Стоял, широко расставив ноги и сунув руки в карманы. Выделялся своим спокойствием, уверенным внешним видом, ну и, пожалуй, привлекательностью, чего уж скрывать. По крайней мере, фигура шикарная. Словно почувствовав, что на него смотрят, он слегка повернул голову и встретился со мной взглядом. И на лицо симпатичный, я бы даже сказала, красивый. Почти таким я представила героя романа, который сейчас читаю. Буду ориентироваться на этого парня. Такой навряд ли пропустит свой вылет. Опустила голову и вновь углубилась в книгу. Все же не каждый день попадается столь интересное, а читаю я много. «Внимание! Объявляется посадка на рейс!» Подняла голову и убедилась, что весь народ потянулся к проходу. Образовалась целая очередь. Парня, что стоял у окна, тоже нигде не было видно. Поднялась и не спеша подошла к концу. Пристроилась за пожилой парой и снова начала читать. Вдруг женщина оступилась и неловко шагнула назад, задев меня. Книга выпала из рук. «Осторожнее!» — воскликнула и поддержала женщину. «Ой, деточка, извини». «Ничего, ничего, не волнуйтесь, все в порядке». Только собралась нагнуться за книгой, как поняла, что меня опередили. Тот самый парень, которого искала глазами 5 минут назад, оказывается, стоял прямо за спиной. Он поднял книгу и сейчас протягивал мне томик. «Большое спасибо», — поблагодарила и взяла из его рук Азимова. «Интересная книга?» — спросил парень. Да, вполне. А что?» Вблизи парень выглядел еще лучше, чем издали, и пахло от него приятно. «Ничего, просто ты читаешь ее всю дорогу, стало интересно». «Да, люблю читать. Мне показалось, или этот смазливый красавчик не прочь поболтать?» «Можно взглянуть?» Не успел прочитать, что за вещь. Ничего особенного, так, фантастика. Он протянул руку, и я передала ему книгу. «Конец вечности». Читал когда-то давно, еще в школе. Да ладно. Ага. Однажды зимой с дуру спрыгнул в сугроб с крыши дома и попал на железку. Сломал ногу. Почти полгода в гипсе, что еще оставалось делать? Кучу всего перечитал, в том числе и научную фантастику. Надо же. Да. «Мне понравилось. Вообще нравится идея путешествий во времени». «Мне тоже. Похоже, и правда читал. В моем окружении парни этого обычно не делают, особенно хоть сколько-нибудь симпатичные». «Тебя как зовут?» — спросил красавчик. «В этот момент мы как раз подошли к стойке регистрации, и я попала в неловкое положение». «Юля», — пришлось сказать мне, потому что так значилось в паспорте и билетах. А сотрудницы аэропорта уже смотрели на нас. Мы прошли последнюю проверку и теперь направлялись по длинному рукаву к самолету. «Значит, Юля?» — протянул парень. «Вообще-то, на самом деле, я собралась сказать правду, потому что сейчас необходимость притворяться отпала, да и терпеть не могу врать. Не выдаст же он меня? Или все же повременить, пока не приземлимся?» Но тут нас нагнала та самая красавица, что сидела напротив меня в зале ожидания, и избавила от сложного выбора. «Ой, Тимур!» Ее глаза округлились от удивления. «Ты тут откуда?» «Яна», — усмехнулся он и почему-то совсем не удивился. «Привет, Тимур!» «Привет!» «Надо же, как оказывается, бывает. Вот так запросто можно наткнуться на кого-то из знакомых». «Главное, чтобы я не встретила, потому что лечу по чужим документам». «Пошла быстрее, давая этим двум возможность пообщаться. Или это его девушка? Хотя мне какая разница?» «Ясное дело, у всех красивых парней обязательно кто-то есть. Вот такая красавица. А во мне нет ничего от подобной роковой красотки. Симпатичная, как считается, но не более. Взяла билет на тот же рейс, чтобы контролировать? Вот уж глупость. Я бы никогда не стала бегать за мальчиком или вешаться ему на шею. Наверное, поэтому до сих пор одна. Всегда находятся вот такие красивые Яны, которые берут всю инициативу в свои руки. Нашла свое место в самом хвосте эконом-класса, устроилась со всеми возможными удобствами и вновь открыла книгу. Давно не летала, уже почти забыла, как это все происходит, и даже немного боялась с непривычки. Но ничего. И нужно придумать, какой счет выставить сестре за все мои мучения. Всего лишь двумя платьями и туфлями, которые к тому же придется вернуть вместе с деньгами, она не отделается. Нет, я придумаю что-то более устрашающее. Например, приглашу в гости, усажу в кресло и буду весь вечер рассказывать о книгах. Она эту тему ненавидит. После такого точно перестанет обращаться с подобными поручениями. Пожалуйста, выключите все личные электронные устройства. Мы просим вас пристегнуть ремни безопасности. Началась стандартная подготовка к посадке. Кстати, рядом со мной и даже в округе так никто и не сел. Могу вздремнуть, вытянув ноги сразу на трех креслах. Вскоре самолет оторвался от земли, и мы начали набирать высоту. Спустя еще несколько минут самолет выровнялся, можно было чуть расслабиться. Народ начал шастать по проходу. Не успела решить вопрос, что все-таки лучше сделать, почитать еще или все же улечься спать, как вновь увидела парня. Тимур, кажется, так назвала его девушка. Он двигал по проходу в мою сторону и вертел головой. Еще минута и заметит. Не то чтобы я была против, но просто странно. Что такой парень, как он, забыл в эконом-классе? Он преодолел оставшиеся между нами несколько рядов кресел, повернул голову и тут заметил меня. «Юля, привет!» — произнес и улыбнулся. «Привет! Ты что тут делаешь? Я думала, твое место в бизнес-классе». «Там слишком шумно и тесно. Решил, в хвосте обязательно найдутся свободные места. Так обычно бывает». «Да, здесь их полно, выбирай любое». Махнула рукой, но тут же спохватилась. «Только не вот эти два», — указала на те, что рядом со мной. «Потому что я сейчас буду спать». «Не выспалась?» «Да, легла в 3 ночи, а в 5 уже разбудила сестра». Тимур сел на ближайшее ко мне место через проход. «И чем ты занималась до 3, если не секрет?» — спросил он. «Да так», — повела плечом и начала пристраивать рюкзак на манер подушки. «Читала». «Снова?» «Ну да, я же на филологическом учусь. Правда, только на 1-м курсе, но все равно читать много приходится. Я вообще люблю читать. Знаешь, проживаешь сразу столько жизней вместо одной». «А летишь просто так?» «Нет, не просто. На семинар по инвестированию», — сказала и расправила покрывало. «Мне случайно достался билет, и вот». «Да, интересно. И где проходит этот семинар?» «Ой, не помню точно. Александра, Паради, что-то такое». Тимур улыбнулся так, будто я сообщила великолепную новость. Интересно, что его так обрадовало. Может, решил, что я очень умная, раз посещаю такие мероприятия? А с умным человеком поговорить всегда приятно и радостно. Стянула кроссовки, улеглась, накрылась покрывалом, пристроила голову поудобнее на рюкзаке и зевнула. «Ну ладно, буду спать», — сказала парню и зевнула повторно. Рада была поболтать. «Несмотря на то, что сейчас утро, спокойной ночи и приятных снов». «Ага, спасибо». И устроилась поудобнее. «Наконец высплюсь. Как же хорошо, просто кайф». И главное, телефон отключен по уважительной причине, так что совесть не будет мучить. Никаких звонков от сестры в ближайшие 3 часа. Красота. Когда я начала погружаться в долгожданную дрему, улыбка все еще блуждала на губах парня. Здорово, когда у окружающих такое хорошее настроение. У меня тоже будет, когда высплюсь.